С удовольствием потратил всю норму воды на помывку и приведение себя в порядок. Постирал и высушил комбез, с удовольствием побрился, перекусил остатками птичьих даров и почувствовал себя человеком. Через 2 часа я, благоухающий, уверенный и красивый, как какой-нибудь выпускник американских курсов по впариванию пылесосов, двинул устраиваться на работу. Тяжелый чемодан оставил в номере, чтобы не облегчать переговоры будущему нанимателю. Понятно же, если человек приходит с вещами на собеседование, значит он спешит. А где спешка, там и условия можно похуже предложить, и вообще принять вид, что делаешь соискателю одолжение. Нет, чемодан на переговорах с работодателем не нужен. Да и с преступностью на станции все в порядке. Я узнавал, никаких случаев воровства из гостиниц в сводке происшествий не было. Еще бы, рядом благополучная планета. Искин станции обеспечивает поддержание порядка, поэтому проще простого загреметь на каторгу из-за воровства какой-нибудь ерунды. Вот драки и потасовки были, да, народ на станцию прибывает простой, не отягощенный лишним человеколюбием или толерантностью. Поэтому на -6 уровне всегда дежурит полицейский патруль, следящий, чтобы не было откровенного криминала. Ну, подрались подвыпившие мужики в баре из-за косого взгляда или намеренного толчка плечом. Что такого, людям надо выпускать пар, чтобы не сорвало резьбу, вот и пусть кулаками машут. Тем более, оттерпел заявление о выбитых зубах практически не бывает. Собственно, и случаев таких максимум раз в неделю, в основном в бары приходят работяги промочить горло и посмотреть на полуголых танцовщиц, да безработные спецы, желающие устроиться в экипаж проходящего судна. Для этого даже существует целый ритуал. Капитан или старпом приходит в такой вот бар, существующий на любой орбитальной станции Федерации, заказывает кровавую мэри, раскуривает сигару и ждет. Никто в это время не смеет побеспокоить космического волка, наслаждающегося иллюзией твердой земли под ногами. Когда он тушит сигару, к нему начинают по очереди подходить соискатели работы. Говорят, эта традиция пошла с земной тортуги, когда пиратские капитаны набирали себе в команду головорезов. Но это не точно. На входе в бар с неоднозначным названием «Голубая устрица» вышибала смерил меня внимательным взглядом. «Он считал о тебе информацию», — сообщила Люси, и, кивнув, впустил внутрь. Я же, на всякий, напряг булки, приготовившись рвать когти и вырываться с боем, если будут приставать. Но обошлось. В полутемном баре вместо полуголых парней в кожаных шортах на специальных огороженных подиумах танцевали 2 девушки, без огонька отрабатывая обязательную программу. Из одежды только веревочки трусов и пышные перья. Танцовщицы извивались в танце под негромкую музыку, а немногочисленные посетители бара почти не обращали ни на них внимания. Кто-то залипал в коммуникатор, кто-то дрых на столе с полупустой кружкой пенного, а кто-то налегал на поздний ужин. Только какой-то молодой парень лет 18 и 4 класса полезности не отрывал от ближайшей к нему танцовщицы восторженного взгляда. Представительницы прекрасной половины человечества среди посетителей бара тоже были. 2 молодые серьезные женщины в комбезах сидели за столиком с полными бокалами коктейлей и, явно, скучали. В целом, все люди были от 4 до 7 класса, так что я не сильно выделялся. Подошел к стойке. Куба Либре, порфавор. Сделал заказ невысокому крепышу-бармену лет 40 с наколками на мощных руках. Чё, не понял тот. Я говорю, ром с колой есть? Ну... Коктейль такой, а, ром, есть наш, тирянский 3-летний, очень хороший. Что такое кола, не знаю, могу предложить тоник из кактуса. Давай. Бармен набулькал в бокал на 2 пальца рома, добавил белесого тоника, сыпанул льда и воткнул трубочку. Готово. Он подвинул ко мне запотевший бокал. 20 кредов. А лайм? Нет лайма, могу предложить ананас. Бармен безразлично принялся вытирать полотенцем стаканы. Не, не то, я положил никелевую пластинку номиналом в 50 кредов на стойку, сдачи не надо. Бармен с благодарностью кивнул, смахнул креды и вернулся к натиранию стаканов. Я отпил из бокала и чудом удержал морду кирпичом, то ли ром дерьмовый, то ли тоник, то ли все сразу. Ни в какое сравнение с кубинским ромом это пойло не шло. Слушай, я здесь новенький, отодвинул бокал в сторону и наклонился к бармену, чтобы не орать через стойку. Подскажи, какие сейчас варианты с работой? Да пока никаких. Он встал полубоком, облокотился о столешницу и принялся объяснять. Видишь, в зале ни одного капитана, сейчас на станции 4 судна. Один каботажник уже подзаправился, скоро должен отойти, У второго небольшой ремонт, но у них экипаж укомплектован. Вот на другие два судна люди могут понадобиться. Средний грузовик уже неделю здесь, но у него капитан со странностями, нашел недорогой заказ в Ебеня, и у него вся команда уволилась. Третий день в носу ковыряет, никого нанять не может. И час назад пристыковался большой круизный лайнер «Звезда Примы», с него пока никого не было. «А это кто?» – я кивнул на двух посетительниц. «Вдуть хочешь?» – не вариант, слишком замороченные. Сестры Вачовски, инженеры, в поисках контракта, а не развлечений. Они как раз и уволились с того грузовика, когда им Кэп урезал зарплаты до одной на двоих. Понятно. А там что за пацан? Доминик Стеры. Насмотрелся романтики, поставил себе базу пилота первого уровня и вообразил себя покорителем космических просторов. Уже две недели живет в гостишке на минус четвертом и пытается устроиться на любое судно. Еще через две недели у него кончатся деньги. Домой отправлю, к маме. А ты откуда такой накачанный? Десантник? Никто, кроме нас. Он правильно оценил мою косую сажень в плечах. Да не, так, писарем при штабе. Я на всякий отбрехался. Ага, кстати, у тебя как раз писарские. Я тоже, писарем, усмехнулся он и показал на своем предплечье татуху с парашютом. А сам откуда? С Пандоры, там все такие накачанные. Повезло вырваться, бармен вернулся к надраиванию бокалов. Слышал, там жопа. Еще какая. Нашу интеллектуальную беседу прервало появление статного мужчины в белой с иголочки форме с золотыми нашивками на рукавах. Он зашел с видом, что делает одолжение всему миру, изволив спуститься с небес на грешную землю. С видом хозяина жизни он уселся за пустующий центральный столик и требовательно посмотрел в сторону бара. «Мик Дуглас, гражданин третьего класса», — сообщила мне Люси. «Старпом с лайнера», — скривился бармен. «Редкий мудак, в основном принимает женщин, а потом пользуется своим положением. Иногда просто так приходит, любит почувствовать себя вершителем судеб, даже если спецы не нужны». Отложив бокал, он принялся бодяжить кровавую Мэри. Когда коктейль был готов, бармен лично отнес его на столик щеголя вместе с переносным хьюмидором. Старпом покопался в шкатулке, выбирая самую толстую сигару. Наконец, выбрал. Бармен отрубил гильотинкой кончик у сигары и с жестом фокусника поднес зажигалку. Мик раскурил сигару, выпустил вверх дым и взором альфа-самца обвел бар. В помещении атмосфера с его появлением изменилась. Танцовщицы стали активнее крутить задницами и трясти сиськами, сестры подобрались, как перед прыжком. Доминик вместо танцовщицы начал пожирать глазами белый китель, еще пара мужиков выпрямили спины и краем глаза стали наблюдать за старпомом, скрывая свой интерес. Даже уставший борец с зеленым змеем проснулся и попробовал застегнуть верхнюю пуговицу, которой не было. «Чего?» – спросил вернувшийся за стойку бармен, когда поймал мой красноречивый взгляд. «Ну, хочет человек выпендриться. За тройной ценник мне не трудно, лишь бы платил». Минут 10 старпом испытывал всеобщее терпение, пока не раздавил в пепельнице окурок. Первым сорвался со своего места Доминик. Пижону в белом кителе хватило на него минуты, и парень с потерянным видом поплелся обратно. Следом к старпому подошли две молодые женщины. Каторжина и Малгожита Вачовски, пятый класс. Я усилием воли сам вызвал перед глазами информацию. На них Мик потратил целых 7 минут. Сестры вернулись за свой столик довольные и чокнулись бокалами, приступив, наконец, к коктейлям. За женщинами к старпому подсели по очереди двое мужчин в потертых комбинезонах. Первый с расстроенным лицом освободился уже через пару минут, второй задержался на целых 5 минут, но тоже не выглядел довольным, когда возвращался на свое место. «А ты чего, не пойдешь?» – спросил бармен, когда поток жаждущих старпомского тела закончился. «Не, вижу, не сработаемся», – ответил я, символически прикладываясь к своему бокалу. «Смотри, на звезде самые высокие зарплаты среди инженеров. Публика на нем путешествует богатая, платит хорошо, бармен меня тоже записал в спецы по железкам. И пусть не буду разубеждать». Тем временем, старпом решил, что уже почтил своим присутствием это место и величаво кивнул бармену. Тот подхватил терминал и направился к его столику. Приняв плату, бармен вернулся за стойку, а мистер Дуглас, не глядя по сторонам, выплыл из бара. Я же продолжил наблюдать за людьми. Следующими бар покинули две женщины, допив свои коктейли, они пошли на выход, где в дверях столкнулись с каким-то невысоким пожилым техником. С брезгливым выражением лица сестры Вачовски обогнули мужчину и исчезли. Техник, а именно к техникам я причислил мужчину из-за его поношенного комбинезона в заплатках и пятнах, подошел к стойке, взгромоздился на барный стул и заказал кровавую Мэри. Бармен с нечитаемым выражением сделал коктейль и пододвинул к нему терминал для оплаты. «Как же тут дорого!» – пробормотал по-французски под нос мужчина, прикладывая коммуникатор к терминалу. После подтверждающего писка об оплате, техник забрал свой коктейль и занял столик в глубине зала. Антуан Дюпер, четвертый класс с гражданской полезности, выскочила справка о мужчине, который пригубил коктейль, достал из пачки тоненькую сигарилу и стал ее раскуривать. «А это капитан того самого грузовика?» — ответил бармен на мой невысказанный вопрос. «Скряга, какого пустота еще не видала?» Я принялся ожидать, пока капитан закончит курить. Первым возле него опять нарисовался молодой специалист Доминик, который присел за столик работодателя всего на полминуты. «Каждый день пытается», — прокомментировал бармен очередную неудачу парня. «Остальным одного раза хватило, уже и не дергаются». И правда, после ухода Доминика никто не стал пытаться устроиться в экипаж грузовика. «Пойду, пообщаюсь, узнаю, сколько платит». Я оставил недопитый коктейль и пошел к мрачному капитану. «Вечер добрый, я присяду?» — спросил на интерлингве и, не дожидаясь разрешения, уселся к нему за стол. «Набираете людей в команду?» «Набираю», — оживился Антуан. «Ну-с, молодой человек, расскажи о себе. Какими специальностями владеешь?» «Разными. Есть, например, лицензия пилота». «Опять пилот», — поморщился капитан. «Куда летал? Какой налет часов?» «Налет небольшой. В основном, спускал челнок с орбиты на планету», — честно ответил я, вспомнив о своих приключениях. «Ну, хоть какой-то опыт. Не то, что у некоторых. Но у меня межзвездный грузовик, он не приспособлен для полета в атмосфере, так что второй пилот мне не нужен». «Какие еще специальности?» «Суперкарго и инженер обслуживания силовых установок, я решил выложить самые сильные козыри. Оператор шагохода и канонир ему на грузовике, наверняка, не нужен, в отличие от...» «Диагностом владеешь?» «Конечно, я не стал заострять, что только в теории. Покажи свои сертификаты». «А это обязательно?» «Черт, как-то про сертификаты я не подумал». «Конечно», — удивился капитан. «Я же должен знать, на каком оборудовании тебя экзаменовали. Вдруг ты у Чатлан учился?» «Так у них совершенно другие меры измерения и требования. На хорошем оборудовании, самом лучшем. Не помню, как называется, ну, а чё? Уверен, что человеческие тренажеры пасуют перед технологиями предтеч». «Хорошо, давай проверим. Условия. Грузовое судно класса «Лунарис». Два двигателя выдают 90% тяги. Третье – 60. На внешней подвеске два контейнера с рудой и один контейнер поменьше с оборудованием. Задача найти оптимальную развесовку. Он подвесил документ перед глазами, пробежался по нему и смахнул его в мою сторону. Ха, задача для второго курса летной академии. С помощью люськи рассчитал оптимальные точки крепежа разных по весу контейнеров, чтобы не тратить энергию на выравнивание судна для компенсации инерции, оптимально расположил на схеме груз и отправил документ обратно. Все это заняло 3 секунды. Хмм, Антуан так и не успел сделать очередной глоток из бокала, его рука замерла, когда он получил файл обратно. Он не стал пить и в задумчивости поставил бокал на стол. «Допустим, решение, конечно, спорное, но дадим шанс молодости. Вот что, пошли на мою ласточку. Посмотрим, что ты за специалист по движкам. Второй день в гипере, ношусь, как белка в колесе, занимаюсь обслуживанием оборудования и мелким ремонтом. Старый грузовик, названный хозяином ласточкой, сыпался. То в одном месте плату с жучком вместо предохранителя поменять, то в другом восстановить замкнувшую проводку. А еще Кэт поручил до конца прыжка починить барахливший разгонный двигатель, выдающий хорошо, если половину мощности по паспорту, 60% тяги он никак не выдавал. Можно, конечно, было без него прыгнуть, но разгоняться бы пришлось дольше в полтора раза, а время, деньги, которых, по словам Антуана, у него совсем немного. В день нашего знакомства после успешной диагностики двигателя и списка необходимых для ремонта запчастей он недовольно пожевал губами и сказал, что даст мне шанс себя проявить, хоть у меня и нет сертификатов. Предложил повременную оплату, целых 200 кредов в день с возможностью пересмотра соглашения в будущем. Я согласился. Расту, однако, до этого была зарплата 100 кредов в день у Матвеича. Впрочем, я согласился не из-за денег, а из-за опыта, который надо нарабатывать. Что толку в минус сидеть на станции, если можно лететь и хоть что-то получать? Да и хотелось убраться подальше от Набилиса. Чего уж, кто знает, как скоро хватится денег на счете пропавшего без вести. По идее, должны только по истечении 3 лет, но рисковать не хочется. Этот, я нашел на захламленном складе судна жгут силовых проводов и вытянул его наружу. Этот, от двигателя такой же мощности, но производство расы Чатлан. Можно использовать для нашего двигателя, только разъемы перепаять, сообщила виртуальная помощница. Мы с ней по-прежнему общались быстрыми мыслеобразами. К слову, именно Люська разыскала и загрузила в память полную инструкцию устаревшего Лунариса, а также провела полную диагностику судна и помогла с перечнем запчастей. Сейчас, будучи отрезанной от Галанита, она пользовалась загруженными описаниями и инженерными базами моей нейросети. Еще я в который раз попытался прояснить, в каком месте моего организма обитает эскин помощницы, но получил в ответ, зачем мне о скучном. Дескать, мой уровень развития не позволяет понять технологии предтеч. Прозвучало обидно, я считаю. После перепайки разъемов сделал перерыв на обед. Дошел до камбуза и для разнообразия ткнул в новое название на терминале пищевого принтера. В ответ получил серую кашеобразную субстанцию, как и в прошлый, и в позапрошлый раз, принтер выдавал одно и то же блюдо. Когда я впервые поинтересовался у капитана, почему вместо гулеша с картошкой в мундире получилась овсянка, он ответил, это не овсянка, а набор необходимых витаминов, белков, жиров и микроэлементов. А что до внешнего вида, то принтер барахлит, работает, и ладно. Еще и на ремонт принтера денег точно в ближайшее время не предвидится, и принялся без аппетита поедать кашу. Вот и в этот раз я получил серое склизкое нечто с пластиковым вкусом. Попробовал и выкинул в утилизатор. Достал теперь всегда находящийся со мной мультитул, отвинтил крышку, отсоединил панель терминала и с задумчивостью стал смотреть на внутренности. Как его диагностировать-то? Здесь управляющего судовыми движками эскина нет, с которым помощница запросто поладила. «Положи руку на материнскую плату», – неожиданно скомандовала Люси. Я с осторожностью положил ладонь на перемигивающуюся светодиодами микросхему. Перед глазами побежали строки анализа состояния агрегата. Красным в столбик стали высвечиваться ошибки. «Я теперь и так могу», – удивился. «Можешь, но только со слаботочными сетями. Сунешь руку в киловольтный трансформатор, останешься без руки. Но ничего, говорят, разумные, если выживают, после этого резко умнеют. Типа, подколола. Интересно, а на искусственном разуме это правило тоже работает? Проверять не советую», – ворчливо отозвалась помощница. Тем временем красные ошибки стали пропадать, пока совсем не исчезли. «Все, можешь убрать руку и собирать принтер обратно. И что, работает? А ты проверь». Я прикрутил все крышки панели на место. «О, новое меню. Ух ты, борщ есть. А как у тебя получилось починить?» Я подтвердил выбор, и в миску полилась свекольно-яркая жидкость. Закачала базы по всему оборудованию, которое может быть установлено на судне. Здесь всего-навсего надо было только обновить систему, настройки которой после просрочки сертификата откатились до заводских, скромно отчиталась помощница. «МММ, с чесночком, да со сметанкой, молодец». По кают-компании поплыл божественный запах. На несколько минут я выпал из реальности, настолько соскучился по русской кухне. Что за незнакомые запахи? Водя большим носом, в кают-компанию вошел заспанный Антуан. Принтер починил, я пожал плечами, наливая себе добавку. «Да». Капитан понаблюдал за моими манипуляциями и занял место у принтера, когда я уселся за стол. «А во, луковый суп!» – восхитился он, быстро пролистав меню. Он дождался приготовления блюда и с парящей миской сел напротив меня. «А-ля-ля, как вкусно! Матушка такой же готовила!» Он закатил глаза в гастрономическом экстазе. «Ну, не знаю, о вкусах не спорит, но сколько бы я ни пробовал этот суп, ни разу не впечатлился». На пару минут разговор прервался, пока наши миски не опустили, а запчасти на складе нашел, я дал задание сначала починить двигатель. Начал Антуан. «Слушай, Кэп, а ничего, что по штату на судне должно быть 5 человек, и двигатель чинить надо на ремонтной базе, а не в открытом космосе во время гиперпрыжка?» Я на досуге тоже вникнул в особенности эксплуатации грузовика. «Замшелые требования перестраховщиков. Мы же летим, а ты тратишь рабочее время на второстепенное. Ой, все». Возмутился я. Принтер починил во время законного обеденного перерыва без запчастей со склада. «Но если тебе не нравится, могу вернуть, как было». «Нет, Поспешно ответил Антуан и затем продолжил развиваться, успокаиваясь. «Не надо, зачем на это время тратить? Починил, хвалю. Если что-то еще сможешь починить в личное время, я не против». Так и летели. На следующий день воткнул в барахлящий двигатель вместо старого новый кабель с перепаянными разъемами. После подачи энергии случилось короткое замыкание, найденный шлейф, бывший снаружи без повреждений, оказался бракованным. Я как раз был в отсеке, когда включил двигатель в цепь. Вместо лампочек на двигателе, вспыхнул кабель, и все освещение погасло. Вместе с освещением отрубился генератор искусственной гравитации, и я под звуки и мигание тревожной сигнализации взмыл над полом. Хорошо, что у нас в учебке были тренировки при нулевом тяготении. Я, быстро перебирая руками по стенам, добрался до силового щитка в рубке, поменял предохранитель, включил основное питание и запустил генератор. После появления гравитации послышался грохот. Все незакрепленное оборудование и вещи свалились на палубу. Через минуту на мостик влетел разъяренный капитан, держащийся за бок. «Забери тебя, пустота! Ты что творишь? Решил угробить мою ласточку, Кэп?» И в мыслях не было. «Сам же сказал, бери материалы для ремонта со склада. Кто же знал, что у тебя там нерабочие запчасти?» Попытался перевести стрелки. По-хорошему, конечно, надо было сперва прозвонить кабель, прежде чем подавать на него напряжение, но понадеялся на авось. Одни слова, сам чего-то напутал, а пытаешься свалить на кого-то другого. Так давай разбираться. С его оценкой я был решительно не согласен. Добрались до оплавленного кабеля. Вот, Чатланский. Подходит на замену для нашего двигателя, разъемы только перепаял. Я ткнул в маркировку на языке гуманоидов-торгашей. Ты что, нельзя чатланские запчасти на человеческие корабли ставить? Всем известно их низкое качество. Сами чатлане предпочитают летать на шарахских судах. Откуда ты его взял? Капитан рвал и металл. Так у тебя на складе. А откуда он у тебя взялся сейчас? Я с помощью Люси нашел в бухгалтерской отчетности судно отчет и подвесил его перед Антуаном. Смотри, куплен 3 месяца назад в составе набора для ремонта двигателя для судна класса «Лунарис». Тут еще пояснительная записка имеется. Прошу закупить на аукционе ZIP для двигателя номер и ссылка на лот. Подписано инженером Вачовски. Твоя резолюция. Слишком дорого, купим в 2 раза дешевле. И ссылка на другой лот, который был куплен и оприходован на склад. Кабель как раз в перечне этого лота. И правда, поджавший губы капитан смахнул документ в сторону. Но все равно, ты должен был проверить. Никаких больше чатланских материалов. Ставь старый кабель на место. Скомандовал и с важным видом удалился в сторону камбуза. Прибыли в систему назначения по плану, вывалились из гипера на 8-е сутки около коричневого карлика, звезды WH-3816. По объяснению подзаколебавшего меня за время полета капитана, здесь нас ждет посредник. Но пока его нет, и я с интересом наблюдаю за небольшой холодной звездой с единственным квазиспутником, астероидом неправильной формы диаметром около 300 километров. Температура поверхности карлика всего 300 градусов Цельсия, что не позволяет рассмотреть из иллюминатора не только астероид, но и саму звезду. Поэтому наблюдать приходится через инфракрасные камеры. Впрочем, созерцать не меняющийся пейзаж мне быстро надоело, и я вернулся к обслуживанию систем судна. «Кэп, а у нас какое-то оружие есть? Могу его следующим обслужить?» — спросил через переговорное устройство, как только послал доклад и скинул судно об окончании работ по очистке системы регенерации воздуха. «Ты что, на Лунарисах оружия нет, только противометеоритные щиты. Ласточка у меня мирная», — соврал капитан. «Ну-ну, а то я не знаю, что на судне скрытно установлена лазерная пушка, использующаяся старателями для дробления летающих в космосе астероидов. Только судно типа «Лунарис» ни разу не для нужд старателей, а обычный грузовик. Да и содержимое самого легкого из контейнеров на внешней подвеске нельзя назвать только мирным. Среди номенклатуры оборудования, кроме добывающего, я нашел шагоходы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Впрочем, в других 2 контейнерах был уран, что тоже вызывало вопросы. Но я не стал заострять, нашел список из любопытства, когда при помощи Люси вскрыл защищенную паролем папку в системе. А любопытство возникло, когда обратил внимание на необычно высокую массу контейнеров с рудой. По моим расчетам они должны быть полны золота, а по официальным бумагам мы перевозим легкий литий. Нет, так нет, тогда на сегодня с обслуживанием закончил. Хорошо, поднимайся на мостик, посредник прилетел, — скомандовал капитан. «О посреднике я был в курсе», — Люси предупредила. «Как только чужое судно без опознавательных знаков вывалилось из гипера в нескольких тысячах километров от нас, зависнув, оно целую минуту анализировало обстановку и только после этого включило транспондер. Сейчас их судно, определившееся, как грузовое шарахской постройки, направлялось в нашу сторону. Когда я появился в рубке, капитан общался по видеосвязи с каким-то гуманоидом. Говорили на интерлингве, обговаривая процесс передачи контейнеров. Наконец, они закончили, и гуманоид отключился. «Садись в кресло, поработаешь суперкарго», — повернулся ко мне Антуан. «Задача — отстыковать контейнеры. Сначала руду, в конце — оборудование. Все прошло, как по маслу». Посредник приблизился, погасил скорость, от него отделился малый буксир, подхвативший отстыкованный мной контейнер. После окончания перевалки грузов гуманоид опять возник на экране. «Господин Дюпер, все в порядке. С вами приятно иметь дело», — он изобразил подобие улыбки. «Взаимно, господин Плюк, взаимно. О сроках следующей поставки я сообщу позже. Что с оплатой? Платеж только что ушел, так что мяч снова на вашей стороне. Жду от вас новостей в ближайшее время. Всего хорошего». Гуманоид прервал соединение, и его корабль начал разгоняться для прыжка. Фух, Антуан с облегчением откинулся в кресле, а Люси сообщила, что он только что деактивировал астероидную пушку. Чего? Никогда не знаешь, чем закончится полет в серую зону. Так-то с чатланами дела можно вести, они не обманывают, соблюдая букву договора. Все-таки они торговцы, они пираты, но береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Так зачем тогда? Не всегда можно отказаться от заказа, когда очень просит, разоткровенничался Кэп, начиная вводить команды. А это законно? Контрабанда же? Не, Дэн, ты эти глупые мысли из головы выброси и никому не озвучивай. Нахмурился Антуан, у которого мигом пропало хорошее настроение. Место передачи груза назначил господин ПЛКХМ, посредник. А что там в контейнерах, меня не касается. Через 20 минут мы ушли в гипер по направлению к обитаемой звездной системе, принадлежащей Звездной Федерации. Глава 14. Путь занял чуть меньше двух суток. К моменту выхода из гипертоннеля на окраине системы звезды Альдерамин я сидел в кресле второго пилота и наблюдал за манипуляциями Антуана. Тот получил квитанцию об опознании судна дрейфующим неподалеку крейсером и направил грузовик к орбитальной станции пятой планеты, а я, получив доступ к Галаниту, читал об особенностях этой системы. Итак, Альдерамин, белая звезда класса А, субгигант в созвездии Цефея, имеет 10 спутников планеты, 2 астероидных пояса. Пригодная для жизни планета всего одна, пятая по счету Цлаут-Атлас или облачный атлас типа Е. Почему атлас, непонятно, в отличие от облачного, поверхность планеты постоянно скрыта толстым слоем облаков, из которых выпадают кислотные осадки. Собственно, из-за них и присвоен планете такой неблагоприятный тип. Жить на открытом пространстве без крыши над головой нельзя, как и дышать воздухом без защитных средств. Люди бы и не жили, если бы не обнаруженные на ней тяжелые металлы со способом добычи повышенной рентабельности. Свинец, уран, золото, платина – все это можно добывать чуть ли не открытым способом при помощи каторжан. Каторжане и трудились на благо одной корпорации, пока на Атласе не обнаружили значительные запасы иридия и рения, редкоземельных металлов, требующихся для производства гиперприводов космических кораблей. Планета была объявлена достоянием всего человеческого содружества, сюда нагнали оборудование и обычных колонистов, а заправляет всем администрация, назначаемая федеральными чиновниками с Примы. Кэп, какие планы? Будем перевозить иридий или опять литий? А-ля-ля, хотел бы я перевозить иридий, воскликнул Антуан. Но нет, на этот раз мы повезем обычный свинец, а иридий везут конвоями, частным перевозчикам, вроде меня, такие заказы не светит. Сколько будем на станции? Я уже подключился к магазину запчастей и набирал в корзину необходимую номенклатуру. Трое стандартных суток. Значит, все успеем. Лови список, здесь необходимое для ремонта двигателя и обслуживания корабля. Я переслал ему перечень запчастей и материалов из 20 пунктов. Так, кабель за 5000. Согласен, экономить не будем. А зачем тебе 20 фильтров? По регламенту положено. К черту регламент. Хватит и 5 штук. 15 штук на 7500 кредов вычеркиваю. А 10 картриджей для пищевого принтера зачем? Я последние поставил. У нас повышенный расход после починки принтера. Да. Рататуй и луковый суп я люблю. В общем, хватит 2 по 1000 за штуку. Здесь аукциона нет. Купим на следующей станции на ауке подешевле. Итак, 8000, минус, аво, 3 позиции, уже 9500. Остальное вычеркиваю не глядя, мне еще судно заправить надо. Как скажешь, я пожал плечами. Если судовладелец, скряга, то сам себе злобный Плюшкин. Известно же, что скупой платит дважды. Если сейчас оплатишь, завтра привезут, и я смогу отремонтировать двигатель перед отлетом. Спешить не стоит, оплачу завтра. Перед отлетом привезут, поставишь во время гиперпрыжка. Можешь эти 3 дня отдыхать. Понятно. А что с зарплатой? Помня о прижимистости капитана, захотелось прояснить. Откроешь счет в банке, сразу переведу, ответил уткнувшийся в экран Антуан. Может, наличкой? Налички нет. Один из пунктов в контракте найма – перечисление зарплаты на счет в банке. Я в белую работаю, мне проблемы с фискалами не нужны. Он так и не повернулся ко мне, изображая кипучую деятельность. Ладно, открою. Пристыковались к огромной станции без проволочек, я подхватил чемодан и пошел в банк. Оставлять на судне деньги я посчитал небезопасным. Вдруг, полиция с проверкой нагрянет или КЭП без меня улетит. Нет, нам такой хоккей не нужен. Когда деньги с собой, оно надежнее. На станции, как я выяснил, есть всего 2 банка. Популяр и Кредит Альтаир. В популяре мне делать нечего. Открыть еще один счет на другое имя не получится, в их системе уже есть мои физические данные. А во втором можно попробовать, хоть они и обслуживают людей с 1 по 3 класс. Путь не близкий, вызвал беспилотное такси и через 15 минут был у банка. Выйти из машины не смог. Для оплаты приложите банковскую карту или коммуникатор к терминалу, в очередной раз произнесла бездушная машина. «У-у-у-у, я же тебе объясняю, у меня только наличка, а тебе ее пихать некуда. Подожди у банка, я сейчас счет открою и оплачу твою 20-ку». Я в 100-й раз попытался открыть заблокированную дверцу. «Для оплаты приложите». «Ну все, жестянка, ты меня достала». Вместо отсутствующего у меня коммуникатора приложил к терминалу ладонь и приказал помощнице ломать. «Ты уверен, следы останутся?» С сомнением протянула Люси. «Сделай так, чтобы ни на чем было оставаться. Короче, жги». Через секунду терминал пыхнул и отрубился, как и все освещение в машине, запахло паленым пластиком. Потянул за ручку, дверь открылась. Не спеша вышел из такси, вытащил чемодан и направился в банк, на ходу меняя свой класс с гражданской полезности с 5 на 3. «Джон Смит, доброго времени суток. Желаете открыть счет?» Открыто улыбнулась приятная девушка-блондинка за стойкой, к которой меня сразу направила автоматическая система. «Привет, да, желаю», улыбнулся ей в ответ. «Отлично, сейчас оцифрую ваши данные». «Улыбайтесь». «Теперь не улыбайтесь. Положите вашу правую ладонь на сканер». «Отлично, теперь левую». «Замечательно. Итак, сколько вы хотите положить денег на счет?» «Хочу внести наличкой 550 тысяч». «Я решил оставить несколько тысяч мелочью в кармане. От 500 тысяч мы предлагаем вклад с повышенным процентом при условии заморозки средств на депозите на 1 стандартный год. Желаете разместить ваши деньги под 2,5% годовых?» В глазах сотрудницы банка загорелся профессиональный интерес. «Нет, давайте пока на текущий», не поддался на искушение. 2,5% всего? Быстрее и больше при помощи этих денег сам заработаю. Хорошо, не стала спорить она, но вы сможете сами открыть депозит в любое время. Сейчас проходите в кассу, внесете деньги на счет, потом возвращайтесь ко мне. Сходил, выгрузил золотые пластинки клерку, тот оперативно их оприходовал. Вернулся к девушке с полегчавшим чемоданом. Готово, отлично. Загрузите в ваш коммуникатор приложение банка для управления счетом, деньги уже там. Тут такое дело, коммуникатора нет, сломался. Может, у вас есть бесплатные для хороших клиентов? Она заново посмотрела на меня оценивающим взглядом. Вообще-то есть одна модель, но она очень простая, слабый процессор и маленькая память. Вы уверены, что будете ей пользоваться? По крайней мере, попытаюсь. Свободных денег сейчас на хороший коммуникатор нет. Ладно, разочарованно протянула девушка, в глазах которой мой имидж потускнел. Сходила куда-то, вернулась через минуту. Держите. Приложение банка предустановлено. Чем-то я вам еще могу помочь? Можете. Что вы делаете сегодня вечером? Ну, а чё, девушка в моем вкусе. А дальше 50 на 50, либо да, либо нет. Я вышел из Crédit Altair. Оказалось, что она сильно занята вечером, и вообще встречи с клиентами не поощряются политикой банка. Хотя, почему-то появилась уверенность, что будь у меня последняя модель какого-нибудь топового смартфона, встреча с гражданкой пятого класса полезности могла состояться. Эх, какие здесь, в будущем, все кругом расчетливые, сил нет. Прямо как москвички в моем прошлом. Но надо признать, москвички как раз не изменились, я вспомнил про меркантильную супругу. «Господин Смит, вы задержаны», — раздалось сзади. Оглянулся, меня нагнал смуглый полицейский. Его напарник стоял с планшетом у неподающего признаки жизни такси и что-то листал. А я предупреждала, донеслась мысль от Люси, от которой я только поморщился. «Какие ваши основания?» Я резко развернулся к полисмену, отпуская чемодан. «Если придется драться, нужны будут свободные руки. Запрос от оператора такси. Вы воспользовались услугой и не оплатили. За неоплату предусмотрен штраф», — вежливо ответил он. «Все-таки общается с гражданином третьего класса, когда сам имеет только четвертый класс. Я-то это вижу. Офицер, а как бы я смог оплатить?» Развел руками, внутренне расслабляясь. Доехал до банка, хотел заплатить, машина отключилась. Я рассказал усеченную версию своих приключений на случай, если у них есть какой-то детектор правды. «Какой штраф? Пусть сначала докажут умысел. То есть вы не причастны к поломке машины?» В голосе полисмена проскользнули неуверенные нотки. «Конечно, причастен. Я же говорю, вызвал такси, доехал до места». «Понятно, офицер принял какое-то решение. Вы сейчас готовы оплатить поездку?» «Да, сейчас подъедет другое такси, заплатите через его терминал», дал ЦУ, теряя ко мне интерес. «Без проблем». Приехала новая машина, сел, расплатился новеньким коммуникатором и дал задание довести меня до гостиницы. Пока ехал, отправил Антуану реквизиты своего счета в банке. Через 10 минут, когда я, расплатившись, вышел у четырехзвездочной гостиницы на третьем уровне, пришел перевод на 1000 кредов. Не понял, а почему только на 1000? Сейчас 11-й день, как я устроился на судно. Должно было прийти 2000. Решив позже разобраться с Антуаном тет-а-тет, выкинул его из головы. Заселился. Дорого, блин, но требуется держать марку. Я же, вроде, лицо третьего класса полезности, западло в двух звездах селиться. Но 200 кредов. Надеюсь, они окупятся морально, ведь я сегодня собираюсь в клуб или бар познакомиться с какой-нибудь доступной женщиной. От полугодового воздержания я уже на стены готов лезть. Наскоро перекусив, побрившийся и благоухающий, чувствую себя чертовски неотразимым. На мне новые синие штаны, светлая рубашка с закатанными рукавами и белые кроссовки. Не спеша, за какие-то полчаса спускаюсь на нижние этажи станции. Чем ниже, тем меньше света и больше полиции. На -6 уровне настоящий праздник жизни. Играет громкая музыка, в узких коридорах, а-ля азиатские улочки, висят красные китайские фонари, а под высоким потолком уровня пахнет сложной смесью восточных благовоний и машинного масла. Здесь настоящий рай для гиков, инженеров, обычных механиков и экипажей мимо проходящих кораблей, желающих оттянуться в конце рабочей смены. Прохожу мимо бара «Путеводная звезда», где, по подсказкам онлайн-гида, капитаны нанимают на работу, сегодня мне не сюда, а в клуб средней руки тамбарита. В клубе шумно и темно. Протолкался к бару через танцпол под энергичные тунц-тунц-тунц. А мне здесь уже нравится, много парней и девчонок разных возрастов, не ожидал. Народ отдыхает и веселится вовсю и на все. Мне грейпфрутовый фреш, заказал одетый в жилетку на голое тело барвумен, взгромоздившись на стул у стойки. Обвел взглядом охотничьи угодья, ага, есть варианты. Рядом потягивает винцо одинокая девушка в черном платье, чуть дальше сидит и скучает, втыкая в коммуникатор, еще одна девица. На диванчиках расположились девушки парами или большими компаниями. Кто-то активно общается, жестикулируя, кто-то смотрит, как и я, по сторонам. Конечно, здесь есть и парни, и смешанные компании, но я на них не обращаю внимания, моя цель – найти женщину. «Ваш сок», – барвумен поставила передо мной полный розовой жидкости бокал с плавающими в нем кубиками льда. Подвинула платежный терминал, расплатился коммуникатором. Пришло уведомление о списании 10 кредов. Блин, я без льда хотел. Добавлять лед во фреш – известный способ бодяжить. Привет, как тебя зовут? Рядом раздался мелодичный голос. Повернулся, около меня на шпильках стоит девица, которая только что залипала в коммуникаторе. Ничего так, худенькая, рыженькая, высокая, грудь единичка. Сойдет. Дэн в смысле, Джон. А тебя, Фиона. Приятно познакомиться. Ты здесь впервые? Ага, пить хочу. Закажешь мне коктейль? Хочешь мой? Пододвинул к ней бокал. Я еще из него не пил. Спасибо, не надо. Не люблю грейпфруты. Хочу оргазм в космосе. И облизнула язычком пухлые губки. Я уже хотел сделать заказ стоявший в ожидании рядом барвумен, когда в голове раздался смешок Люси. Ты не на губы ее смотри, а на цены. Я тут меню бара изучила. Оргазм стоит 300 кредитов, а бутылка Виувицлицкую от 1000. Ты уверен, что хочешь ее угостить? КХМ, да уж, пожалуй, воздержусь. Блин, чуть не повелся на консуматоршу. А что из коктейлей подешевле есть? Мечта колониста, 30, текила бум, 35, ядерный закат, 40, а кровавая Мэри, 100. Фига се, а чё так дорого за последний напиток? Думаю, расчет на настоящих капитанов, которые этот коктейль могут себе позволить. Ну и для тех, кто хочет произвести впечатление на окружающих. Наверное, весь наш диалог промелькнул за доли секунды, и я переключился на девицу. За оргазмом, это не ко мне, усмехнулся ей в глаза, затем пробежался пальцем по барной карте и ткнул в самую недорогую позицию. Если аллергия на сок, могу предложить воду без газа. Жмот. Консуматорша вспыхнула и сердито подсокала в сторону дамской комнаты. Ну-ну, а усталых путников раскручивать, это нормально? Я, наконец, приложился к своему бокалу. Привет. Познакомимся. Мне на предплечье легли изящные пальчики с острыми коготками. А во, какая сильная рука. Девушка не удержалась от комментария, сильно сжав мою руку, и тут же сама себя одернула. Ой, извини. Да ничего, все в порядке. Меня Джон зовут, я идентифицировал девушку. Это она сидела рядом с бокалом белого вина в коротком платье. Пониже и поплотнее, чем предыдущая, распущенные каштановые волосы, карие глаза, пухлые губы и уверенная двоечка. Не такая яркая внешность, как у рыжей, но, уверен, эта девица тоже легко раскручивает парней на дорогие коктейли. Милена, угостишь коктейлем? Спросила сразу. И почему я не удивлен? ГМ, ты оргазм хочешь? Открыто улыбнулся я. Чего ходить вокруг да около? Сейчас сразу и поставим точки над ее. Пусть ищет других лохов. Ау, вот так сразу, смело. Тебе повезло, люблю решительных мужчин. Она наклонилась к моему уху и вполголоса. Хочу, но не здесь. Поехали к тебе. Проснулся один в отличном настроении, опустошенный и удовлетворенный. А неплохо она меня вчера выжила. Девушка попалась активная, совсем меня заездила. В итоге, вместе отрубились после постельного марафона мокрые и счастливые. Оглянулся, ни Милены, ни ее вещей, идеальная любовница. Получила, что хотела, да еще и ушла сама без сцен расставания. Кажется, она говорила, когда мы болтали о всем подряд между очередным заходом, что у нее это последний вечер на станции, ее выходные закончились, и челнок сегодня утром должен доставить ее на корабль. Да, еще она служит на военном корабле. Не стал расспрашивать, но из оговорок сделал вывод, что каким-то офицером. Вроде, не замужем, украшений на пальцах я не увидел, хотя, я вон тоже кольцо на пальце не ношу, так что это ничего не значит. Встал, сделал комплекс зарядки, которым не пренебрегал каждый день, пошел в душ. На зеркале над раковиной обнаружил написанный красной помадой номер коммуникатора и отпечаток накрашенных губ. Сохранил в память, напишу или позвоню, когда в следующий раз буду в этой гостеприимной системе. Ты уверен? Раздался в голове ехидный голос помощницы. Милена Ути, майор управления собственной безопасности флота, служит на крейсере Эпсилон Зидана, несущего вахту в системе Альдерамина. 32 стандартных года, гражданка третьего класса, уроженка планеты Махал системы звезды Ригель созвездия Ориона, не замужем. Она подошла к тебе, когда считала с имплантата твой липовый третий класс и сочла годным. Да и пофиг, нормально оттянулись, и я не прочь повторить, поморщился на тон помощницы. Еще железяка будет вместо меня решать, с кем мне встречаться. Ты уверен, что оно тебе надо? Заинтересуется, будет строить на тебя планы, начнет копать твою подноготную. Ой, все. Не порти настроение своим гундяжам. Ты прямо, как моя бабушка, царствие ей небесное. Как неприятно это осознавать, но Люська права. Мне от таких сомнительных контактов следует держаться подальше во избежание. После завтрака из натуральных продуктов сел за работу, то есть улегся на диван. Серфинг по Галаниту в поисках выставленных на продажу гражданских судов я вел с коммуникатором в руке, но основной объем работы с галактической сетью выполнял Искин в моей голове. Через 3 часа поиска и сравнительного анализа характеристик пришел к следующим выводам. Первое. Денег на самый завалящий звездолет катастрофически не хватает. Самый недорогой грузовик в возрасте 50 лет выставлен на аукционе в системе Альдебарана за 2,5 миллиона кредов. И это устаревшая модель, требующая еще вложений минимум на 500 000, чтобы он только отчалил от стенки. Нормальные грузовики, не требующие первоначальных вложений, идут от 5 миллионов. Да, есть и подешевле варианты, например, круизные яхты минимум за 600 тысяч, но я ведь не для удовольствия, а для зарабатывания на жизнь. Второе. При помощи зарплаты на самый дешевый грузовик накопить не получится. Вернее, я не готов ждать больше 100 лет, пока накапает необходимая сумма. Да и зарплата в целых 500 кредов за день не сильно исправит положение, копить придется 25 века, а ведь еще будут расходы на жизнь и развлечения. Третье. Что же в-третьих, обязательно должно быть 3 пункта. А. Есть еще вариант с буровой платформой на буксируемом модуле для старателей. Бэушную отдают всего за 250 тысяч с остаточным ресурсом в 20%. Ну, такое себе, становиться колонистом-старателем пока не тянет, хочется полетать по галактике, миры посмотреть. Итак, подытожим. Если хочется стать собственником какого-то летающего на своих двигателях коммерческого судна, надо срочно разбогатеть. Лучше бы легально, потому как, по заветам товарища Бендера, надо чтить уголовный кодекс. С другой стороны, я уже вышел за рамки правового поля, взломав свой чип, так что, какая разница, за что отправит на каторгу, если попадусь. С третьей стороны, лучше поберечься и не оставлять следов в пределах Звездной Федерации. Если и заниматься сомнительными делами, то лучше это делать в серых зонах, как это делает мой наниматель-контрабандист, или на территории других государств. Поймать пёсеголовых или рептилоидов, например, мне будет совсем не жалко. Решено. Пока работаю наемным специалистом, набираю опыт и жду случай. Известно же, те, кто хочет, ищут возможности, а кто не хочет, оправдания. После такого мозгового штурма требовалось проветрить голову, по ощущениям, у меня даже температура тела поднялась. Пошел бесцельно бродить по магазинам. Одежда не заинтересовала, завис на целый час в оружейной лавке, приценяясь. В итоге купил дорогущий нож с мономолекулярным лезвием всего за 2000 кредов. Консультант заверил, что на широкий клинок длиной в 7 дюймов производитель дает пожизненную гарантию, и вообще это разработка одной из старших рас, так что можно не волноваться за качество. Не подведет и еще в наследство моим внукам достанется, только не забывать об осторожности и протирать тряпочкой после каждого применения. Ну-ну, шутник, сам-то хоть раз рискнул протереть мономолекулярное лезвие, одно неосторожное движение, и полпальца нет. Но, как потомственный охотник, покупкой остался доволен. С таким клинком в тайге не пропадешь, режет, как бумагу, любое дерево и кость. Сам пробовал в шоуруме магазина, даже камень рубит, но с трудом, а вот гвозди или сетку рабицу шинкует, только в путь. Хорошая покупка, в хозяйстве пригодится. Глава 15. В конце 3-го дня спонтанного отпуска вернулся на грузовик. Антуан сразу отправил перенести полученные запчасти на склад и приказал готовиться к вылету. Сейчас отшвартовываемся, поднимаемся на высокую орбиту и забираем 2 контейнера с рудой. Вот вес каждого контейнера, заранее рассчитай оптимальные места крепления. Кэп, это все классно, а что с зарплатой? Я не понял, почему пришла всего 1000 вместо 2. Сейчас некогда, давай потом. Он попытался увильнуть. Никаких потом. Или разбираемся сейчас, и ты закрываешь долг, или я остаюсь на базе. Я уперся. Хорошо, давай разбираться. Стал накручивать себя капитан, повышая голос. Вот подписанный тобой контракт. Он подвесил передо мной документ, где черным по белому, за принесенный ущерб имуществу или экипажу удерживается до половины зарплаты работника. Помнишь, ты отключил гравитацию, потери от твоих действий я оценил в 1000 кредитов. Стоп, 13 дней, из них 10 полета. День стоит 200 кредов, итого 2600. Табелируются только дни, проведенные на судне, вот, Читай в договоре пункт 101. Он пролистал длинный документ до нужного места. Точно, было такое. Но когда кто читал, что написано мелким шрифтом? Вот же ты, сутулый пустотник, чуть не обматерил Антуана, но вовремя прикусил язык. Один из пунктов о штрафах, в том числе за оскорбление капитана, Люси вовремя подсветила. Так вот зачем ты сплавил меня в гостиницу, да еще за мой счет. Вот что, Кэп, хер с отпускными, но за работу ты мне платишь в полном размере. Я подошел к нему, взял за грудки и приподнял над палубой. Нападение на капитана наказывается штрафом в 1000 кредов. Прохрипел он, не сдаваясь. Пришлось его встряхнуть. Какое нападение? Я тебя просто придерживаю, чтобы ты не упал. Где мои деньги? Или ты платишь мою 1000, или иди в жопу. Работать один за четверых за 100 кредов в день я не нанимался. Уперся бешеным взглядом в его глаза, в которых промелькнул страх. Хорошо, хорошо, я заплачу. Он пошел на попятный. Вот и ладненько, я поставил его обратно на пол и пригладил встопорщившийся на нем комбез. Давай, я жду. Лови, Антуан потыкал в коммуникатор, и мне пришло уведомление о поступившем переводе. А теперь давай за работу. Сварливо закончил он. Сел в кресло суперкарга, начал решать задачу, успокаиваясь. Что за человек? Наверняка гребет кучу бабла на своих темных делишках, да еще пытается наколоть. Нет, это последний рейс с этим капитаном. Вернемся из рейса на базу, сойду на берег, решил я. Погрузка прошла штатно, мы получили разрешение на прыжок, и, разогнавшись мимо несшего боевую вахту крейсера, ушли в гипер. Антуан сразу отправил меня из рубки заниматься двигателем, а я и рад, атмосфера в присутствии капитана стала некомфортной. Сидит нахохлившийся, как сыч, какую-то фигню про меня думает, явно, злость копит. Починил, не торопясь, движок, подал на него напряжение. Ну вот, другое дело, все заработало с первого раза. Прогнал тесты, теперь двигатель выдает те же 90% тяги, как и первые два. Чтобы тягу поднять до 100%, надо им полный капремонт провести или вообще поменять на новые, очень уж много в них надо запчастей заменить. Посчитал ради интереса экономику. Получилось, что с учетом простоя судна, зарплаты двух механиков и поочередным ремонтом движков дешевле и проще новые воткнуть. На третьи сутки вышли из гипертоннеля на окраине необитаемой системы звезды LP-876-10, известной земным астрономом под именем Фомаль Гаутес. Красный карлик, окруженный пылевой туманностью и обломками астероидов различных размеров, является третьей звездой тройной системы Фомальгаута. Несмотря на значительные расстояния между звездами, исчисляемые в световых годах, все три светила связаны между собой гравитацией. Такая необычная связь пагубно сказалась на их спутниках, из-за непредсказуемых приливных сил за многие сотни миллионов лет все планеты разрушились. Сейчас около звезд только пыли и бесконечное количество мелких астероидов, постоянно сталкивающихся друг с другом и производящих новые миллиарды тонн пыли. Я к моменту выхода из гипера был в рубке, заняв кресло суперкарга. Миг и серая пелена сменилась картинкой разноцветного космоса, и скин судна раскрасил туманность в разные цвета в зависимости от размера пылевых частиц. Красиво. Тут же пришел вызов с находящегося в системе другого звездолета. Военный транспортник УФ-421, приписан ко второму флоту Звездной Федерации, подсказала Люси. А что он здесь делает? Удивился я. Сейчас узнаем. Скорее всего, нас ждет. Тем временем капитан ответил на видеовызов с односторонней картинкой, собеседник был для нас невидим. Обменялись приветствиями, транспортник спросил, все ли в порядке, пожелал удачного полета и ушел в гипер, оставив после себя дрейфующий в пустоте контейнер. Капитан осторожно подвел корабль на минимальное расстояние, дав короткий гравий-импульс, измерил вес контейнера и дал задачу рассчитать новые посадочные места для контейнеров. Что? Он правильно истолковал мой вопросительный взгляд. Хорошая вещь, пригодится. По законам Федерации, найденные бесхозные суда или грузы в безлюдных системах являются призом нашедшего. Ты видишь кого-то еще в этой системе, кроме нашего судна? О, какой хороший закон. То есть стоимость груза делится среди нашедшего его экипажа, вырвалась у меня. Возможность разбогатеть на пустом месте воодушевила. Забудь. Антуан ощерился. Пункт 85 твоего контракта. Все найденные экипажем ценности являются собственностью судовладельца. Понятно, не солоно хлебавши, я вернулся к своим обязанностям. В этот раз справился с расчетами еще быстрее, всего за 2 минуты, затем стал управлять дроном-буксировщиком, перемещая контейнеры по веретенообразному корпусу грузовика на новые места. Наконец, все 3 груза были закреплены, судно, разогнавшись, ушло в гипер. Пока путешествовали в сером ничто, опять проверил содержимое груза. Зашел под тем же паролем в секретную папку, прочитал, скопировал себе на память. В 2 контейнерах, полученных первыми, уран вместо свинца, а в подобранном опять вооружение. Чуть другая номенклатура, чем в прошлый раз, но принципиальных отличий нет. 5 абордажных ботов, 2 с рейлганами от Калашникова. ПЗРК, инженерное оборудование для земляных работ и боеприпасы. Интересно, куда это все идет? Надеюсь, когда-нибудь узнаю. В этот раз до уже знакомой системы коричневого карлика мы летели 4 суток. Прибыв на то же место, погасили скорость и принялись ждать. Вскоре на окраине системы появилась засветка от вывалившегося из гипера судна с отключенными транспондерами. В этот раз оно повело себя по-другому. Просканировав локатором пустоту, оно направилось к нам, набирая скорость. Кэп заволновался. Почему они не дают о себе данные? Не нравится мне это. Антуан начал нажимать светящиеся иконки на панели управления. Он активировал астероидную пушку, шепнула мне Люси. Как думаешь, кто это? Не знаю, мои возможности ограничены радарами ласточки. Капитан все смотрел на приближающуюся точку неопознанного судна, пока, наконец, не принял решение. Уходим. Он ввел команду, и грузовик вздрогнул, разгоняясь. В это же время от незнакомца, находившегося от нас на расстоянии 1000 километров, в нашу сторону протянулся лазерный луч. В рубке включилась крякалка, система оповещения начала повторять спокойным женским голосом тревога. Нападение на судно. Тревога, а на одном из экранов покрасневший щит грузовика начал бодро терять свою мощность. Отрыжка пустоты. Придется замедлить разгон, Антуан заговорил сам с собой, комментируя действия. Он перебросил часть энергии на щит. Разгон грузовика для прыжка в гипер замедлился. Это помогло стабилизировать тающий щит. Его мощность замерла на 60%, но агрессивное судно нас стало догонять. В это же время поступил запрос на телемост. Антуан, подумав, активировал соединение. Арр, сбежать вздумал, не выйдет, заявила на плохой интерлингве появившаяся на экране собачья морда. Что вам нужно? Пытаясь сохранять спокойствие, спросил спавший с лица капитан. Твоя посудина и твой груз. Сдавайся, и я гарантирую оставить тебя в живых. Иначе, смерть. Оскалился пёсий головой. Шакалы, ничего вы не получите. Отвалите, пока целы. Взвизгнул Антуан, нажав на светящуюся иконку перед собой. На интерактивной карте системы от нашего грузовика протянулся лазерный луч к противнику. Что, съели? Мне тоже есть чем ответить. Через 10 минут разгона я уйду в гипер. Твой разгон еще больше замедлился. Наши щиты ты не просадишь, а уже через 5 минут я нагоню твою калошу и сделаю из нее решето из автоматической пушки. Твой щит не выдержит одновременной атаки. Арр, я сегодня великодушен, сдавайся. Не хочу портить свою будущую собственность. Мерде. Кэп в сердцах ударил по панели управления, обрывая телемост. Березина, Березина, что же делать? Он вскочил и начал метаться по мостику, вцепившись себе в волосы и мешая русские слова с французскими. «Я извиняюсь, что не вовремя, причем здесь Березина?» — спросил Антуана, когда мне резануло ухо русское название одной маленькой реки. «А, он остановил на мне свои бегающие в панике глаза. Это значит, все пропало. Пираты нас не отпустят живыми. Кэп, тебе повезло. Я был рядовым на флоте, и так получилось, что обучился на оператора абордажного шагохода, который даст прикурить пиратам. Я видел, у тебя в контейнере есть несколько штук. Могу помочь тебе отбиться. Как ты?» В глазах Антуана вспыхнуло озарение. «А-а-а, то-то я думаю, как такой на все руки мастер согласился на низкую зарплату. Тебя подослали федералы, чтобы отобрать мою ласточку и упечь на каторгу.